Глава 14. Дмитрий. Когда возвращаюсь к бассейну, из-за дверей слышатся веселые и довольно бурные крики детей. Не успеваю до этой двери дойти, как она распахивается, и меня чуть не сшибает мокрый до нитки и растрепанный рыжий. Вид такой, что потрясен до глубин души, встревожен и даже напуган. «Леха, куда собрался?» Останавливаю его. «Ты же только пришел!» «Ты что за свору карликовых тираннозавров приютил?» Возмущается он. «Они же бешеные! Их надо врачу на проверку!» «И, возможно, мне 40 уколов, чтобы бешенством не заразиться!» Показывает легкий укус рядом с запястьем, еле заметный отпечаток детских зубов на коже. Я хмыкаю, жалея, что лично не видел произошедшую встречу. «Так ты же без подарков приехал!» Хлопаю ему свободной рукой по плечу и показываю на вторую руку, которая держит блюдо с тортом-мороженым. «Я вот без прикорма не вхожу!» Рыжий, сокрушенно покачав головой, в сердцах восклицает. «Что за дети такие пошли? Мы другими были!» «Ну, так мы не облучались вай-фаем всяким!» Продолжаю прикалывать Леху. Кучу непонятных современных мультиков не видели, а смотрели старые, добрые, крутые боевики на видоках. Кровь, кишки, свернутые челюсти и головы. «И не говори», — соглашается Рыжий. «Было же хорошее время. А дети современные... Эх. Тебе вообще-то они сказали свои хотелки. Ты не прислушался. Даже тортика не привез. Так бы хоть не покусали, только побили». Усмехнувшись, интересуюсь главным. «Сына узнал?» Вздохнув, Леха признается. «Не понял, вроде похож, но путем не успел рассмотреть, как и поговорить. Не дали. Завтра приеду, с подарками». Провожаю Рыжего и возвращаюсь к бассейну. Картина маслом. На подрагивающих ногах стоит хрупкая Настя, отчитывает детей за поведение. Те дружно стоят, опустив голову, и, понурив взгляд, молчат, внимают. «Знаете, как мне стыдно за вас!» Девушка действительно выглядит очень расстроенной, а дети виноватыми. Но явно не из-за того, что Рыжему досталось, а скорее, что разочаровали Настю. Напустив на лицо серьезности, качаю головой. «Да, за такое поведение нужно всех вкусняшек лишать!» Замечаю правильную реакцию детей на мои слова. Вот он тортик, а теперь, похоже, им его нельзя. Продолжаю. «Но я уже пообещал, так что...» «Ура!» Мелкие, тут же позабыв наказы Насти, кидаются ко мне, чуть не сбивая с ног. А девушка устало выдыхает, расстроенно качает головой. Поставив детям торт на стол и порезав на куски, подхожу к Насте. Помогаю усесться на лежак поудобней. «Не переживай». Успокаиваю ее, улыбаясь. «Рыжему полезно. Он и не такое заслужил». «Какая разница, заслужил или нет? Они не должны были так себя вести». Снова вздыхает девушка. Особенно отличилась Варя. Видно, как Настя сильно переживает за дочку. Приобнимаю ее за плечи, садясь рядом. Та, задумавшись, кладет мне на плечо голову. Потом, словно опомнившись, тут же отстраняется, будто чего-то пугается. «Варе нужно выплескивать эмоции». Делаю вид, что не обратил внимания на странное поведение девушки. «Со мной в детстве подобное происходило. Нужно ей спортивную секцию подобрать. Пусть тратит энергию в полезное русло. Могу помочь». «Спасибо». Заторможенно произносит Настя, явно обдумывая, что сказать. «Не стоит». «Блин, мне эта недосказанность уже сильно начинает надоедать». «Может, наконец поговорим?» Предлагаю я. Чувствует девушка себя явно получше. Через несколько секунд молчания с мольбой в голосе та произносит. «Не сейчас, хорошо?» «Мда. Могу, конечно, надавить, но с Настей этого делать не стану. Хотя вижу, что она хочет много мне сказать. Чем-то поделиться, но не решается, словно чего-то опасаясь. И я обязательно выясню, чего. На этот раз, что бы то ни было, не отпущу. Наевшись мороженого, дети снова сигают в бассейн. Присоединяюсь к ним на небольшое время. После снова принимаюсь ухаживать за Настей. А еще заказываю из ближайшего ресторана доставку ужина. Накупавшись, наигравшись и навизжавшись, дети через полтора часа набрасываются на еду, как сказал Леха, оголодавшие карликовые тиранозавры. Дальше включаю большой телевизор в гостиной, от размеров которого мелкие приходят в восторг, и запускаю полнометражный мультик, а после — спать. Комнат в доме много, но все малыши пытаются уместиться в одной, рядом с Настей. Чудом уговариваю их занять соседние по двое. Девушку вношу в комнату на руках. Девушку вношу в комнату на руках, укладываю на кровать. Помогаю удобно устроиться и даю ей выпить оставшиеся на сегодня лекарства. Настя же, тихо смущаясь, благодарит. По глазам и выражению лица Вари вижу, что та хочет что-то сказать, но молчит. Не язвит уже хорошо. Когда приношу на всякий еще стакан с теплой водой, девушка уже спит. Варя снова смотрит на меня. Но не как обычно, не с непонятной сердитостью. Во взгляде мелькает надежда. Наконец решается сказать. «А ты правда хочешь моим папой стать?» И отводит глаза. «А ты хочешь?» Серьезно спрашиваю ее. «Вот еще!» Фыркает и тут же отворачивается в подушку. Я же склоняюсь над ней. Вижу, как та, ощутив мое приближение, вжимается в постель и к плечу спящей мамы. Тихонечко провожу рукой по мягкой и шелковистой макушке малышки, тихо приговаривая. «Спокойной ночи». И ухожу. Засыпаю далеко не сразу. Этот день был очень насыщенным. И не от привычных дел. Мысли о Насте и о Варе долго не дают заснуть. Утро наступает внезапно. Не сразу понимаю, что происходит. Что за шум? Откуда детские крики и смех? Только некоторое время мне требуется, чтобы все вспомнить и осознать. А спустившись, улавливаю носом аромат готовящейся яичницы с беконом и подрумяненного в тостере хлеба. Настя, несмотря на слабость, готовит завтрак. Дети помогают. «А луки помыл перед едой?» С самым серьезным видом спрашивает меня Варя, насупившись, как только видит. «Эх, вот командирша!» Собираюсь пойти в ванную, как раздается звонок. Дети и Настин завтрак оказываются не последними сюрпризами этого утра. В гости, да с горой гостинцев, на пороге появляется Леха. И не только он.